хорошо работать на бирже, представляя расписание событий, зная главных действующих лиц и логику их поступков, а также объемы денежных средств, которые они способны направить на рынок ценных бумаг. Это как игра в покер, когда известны карты противников, но имеется небольшая вероятность ошибки. Это не дает расслабляться мозгам и действовать шаблонно. Надо постоянно подстраиваться к несколько меняющейся обстановке и не хлопать ушами. В итоге, к середине 1908 года Кирилл стал владельцем состояния в 250 миллионов долларов, получил широчайшую известность как удачливый брокер и был готов к реализации следующей части своего плана – знакомству с владельцами корпорации «Русцап». Но первое пересечение с ними произошло у него в период биржевой паники, когда представители этой корпорации предприняли попытку также поучаствовать в ней и снять сливки. Как понял Кирилл, они знали о том, что она состоится, но никаких подробностей об ее протекании им известно не было. Начав свою игру на бирже, они быстро почувствовали противодействие других участников, в том числе Кирилла, поняли, что многого получить не удастся, и быстро свернули все дела. Но Кирилл, как один из самых крутых брокеров, им запомнился. От корпорации «Русцап» в биржевых перипетиях участвовали двое. Петр Иванович Бицкий, председатель совета директоров корпорации и его младший партнер, представляющий банковскую часть бизнеса, Игнат Алексеевич Соколов, который несколько лет назад занимался созданием сети кинотеатров, принадлежащих корпорации «ФСАШ». Вот с господином Соколовым и пришлось познакомиться Кириллу в самый кульминационный момент биржевой паники, когда в игру вступил господин Морган. К Кириллу в его брокерскую контору пришел молодой человек, представился Игнатом Соколовым, представителем «Русцап», и выразил желание вложить крупную сумму денег через его брокерскую контору в акции ТЦИ, видимо, желая в будущем продать их с большой прибылью. Кирилл сразу сделал стойку, услышав имя клиента, и решил предупредить его о значительном риске предполагаемой биржевой операции. «Мистер Соколов, я наслышан о большом финансовом могуществе вашей корпорации, но все-таки не могу не предупредить вас о возможной ошибке при покупке этих акций. Что вы имеете в виду, мистер Шнитке? Приобретение акций этой компании в ближайшем будущем потребует еще значительных финансовых вложений в поддержание их ликвидности. Тем более, что в игру вступил такой известный финансист, как мистер Морган, который уже принял решение о приобретении этой компании и без боя ее не уступит. Имеется очень большая вероятность, что покупка акций этой компании будет первой победой для «Русцап», необходимо будет вкладывать и вкладывать в нее деньги с неопределенным результатом. Я не стал бы проводить эту операцию, переориентировавшись на более выгодные вложения. Спасибо, мистер Шнитке, я еще подумаю, как мне поступить. Больше Игнат Соколов в брокерской конторе Кирилла не появился. Как стало известно, «Русцап» свернула свои биржевые дела в Нью-Йорке и больше в биржевой гонке участия не принимала. И теперь, собираясь в Европу, Кирилл обдумывал подходы для сближения с представителями «Русцап». Пароход «Удачливый», принадлежащий корпорации «Русцап», на который Кирилл приобрел билет до Санкт-Петербурга, отходил в пятницу, 5 июня. Через 2 недели Кирилл прибыл в столицу России. Санкт-Петербург встретил его раскатами грома и дождем. Он взял экипаж, погрузив в него 3 чемодана со своими вещами, и направился в гостиницу «Европа» на Михайловской улице в центр столицы. Наступил предпоследний этап плана Кирилла. Он должен обосноваться в России и войти в тесное сотрудничество с владельцами корпорации «Русцап». Но начинать надо с регистрации филиала брокерской конторы «Чикагские брокеры» на бирже Санкт-Петербурга. Необходимо знать, что на биржах России не котировались ценные бумаги, выпускаемые в других странах. То есть, оперировать можно было только с российскими бумагами. С одной стороны, это было хорошо. Потрясения западных фондовых рынков не оказывали на российский существенного влияния. С другой стороны, плохо. Это было существенное ограничение развития российского фондового рынка. Кирилл поставил себе задачу стать участником российского фондового рынка и добиться котировок наиболее значимых ценных бумаг, выпускаемых в западных странах. Это сразу привлечет к нему внимание серьезных банкиров и финансистов, в числе которых, безусловно, должны оказаться владельцы корпорации «Русцап». Следуя своему правилу, по возможности проживать не в гостинице, а в пансионе или на съемной квартире, Кирилл этим озаботился сразу по приезду. Просмотрел объявления в газетах и уже на 3-й день пребывания в столице России, снял пятикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга на Миллионной, снял вместе с прислугой, кухаркой и истопником, проживающими вместе с ним. Потом зашел в ближайшую контору Стряпчева, где дал поручение о регистрации своей брокерской конторы на бирже, предоставив все необходимые документы для этого действа. Также дал объявление в газету о найме на работу брокеров, для чего снял помещение недалеко от биржи, где и разместил свою фирму. Уже через месяц Кирилл стал полноправным членом фондовой биржи в Санкт-Петербурге. В период подготовки к операции он постарался узнать все возможные о деятельности российской биржи в этот период. К сожалению, сведений было очень мало. Единственное, что выяснил Кирилл, это названия фирм, которые не обанкротились до Первой мировой войны, были на слуху и, по сведениям из газет, успешно развивались. Но в связи с появлением корпорации «Русский капитал» в этой реальности, все было не так, как в той, откуда прибыл Кирилл, и материалами, о которой он пользовался. Поэтому первые шаги его на бирже были очень осторожными. Не дай бог сразу попасть пальцем в небо в биржевой игре, и сразу вся ранее наработанная репутация пойдет коту под хвост. Тем более он, как биржевой игрок, не был хорошо знаком завсегдатаем российской биржи, хотя его имя было у них на слуху. Поэтому Кирилл послал письмо Игнату Соколову, в котором напомнил о встрече в Нью-Йорке, и рассказал о своем желании укорениться в России и перевести основную биржевую деятельность на российскую биржу, не оставляя, впрочем, и нью-йоркскую. Особенно он подчеркнул желание начать торговлю ценными иностранными бумагами на российской бирже и в конце письма попросил о встрече. Уже через 3 дня он получил приглашение прибыть в главный офис корпорации в столице. Ровно в указанное время он был в приемной Игната. Буквально через минуту секретарь пригласил его пройти в кабинет. «Здравствуйте, Игнат Алексеевич. Очень рад вас видеть», – проговорил Кирилл на русском языке. «Здравствуйте, Питер. Как добрались? Слышал, на нашем пароходе? Прекрасно. Отличный пароход, хорошая каюта, изумительное обслуживание. Просто отдыхал от перипетий последних месяцев. Я и не знал, что вы настолько хорошо знаете русский. Слышится только небольшой акцент. Что-то он мне напоминает. Ну да ладно, не это главное. Я прочитал ваше письмо и в недоумении, что заставило вас принять такое решение, покинуть США и обосноваться в России. Как вы, наверное, знаете, я из Мюнхена, но корни у меня из России. В конце 18 века мой прадед, простой русский солдат, в Австрии, где по воле императора русские войска помогали австрийцам отбиваться от Наполеона, оказался тяжело ранен и оставлен в небольшом городке в Альпах, как думали, помирать. Но судьба оказалась милостива к нему, он выжил, да так и остался там жить. Выучил язык, женился на дочери местного священника, семья которого и выходила его, стал потихоньку заниматься торговлей, довольно удачно. У него родился сын, мой дед, который продолжил его дело. В середине прошлого века дед переехал в Германию, в Мюнхен, где и остался жить со своей семьей, также занимаясь торговлей. Самое интересное, что и жены деда и моего отца тоже были русскими женщинами, оказавшимися в середине Европы по воле обстоятельств. Так я и выучил русский язык, который слышал с самого детства. Учился, окончил университет в Мюнхене, стал заниматься игрой на бирже. Вынужден был уехать в США по личным обстоятельствам. Хорошо, что не с пустыми руками. Кое-какой капитал удалось приобрести удачной игрой на Мюнхенской бирже и неожиданно полученному наследству. Ну, а дальше, вы знаете. Биржевая паника в Нью-Йорке, ряд очень прибыльных сделок, и я стал довольно богатым человеком. Я еще молод, хочется посмотреть мир. Вот и решил съездить в Россию, страну моих предков. Не хочу прерывать традицию моей семьи. Моя жена также должна быть русской. Вот так я и оказался в Санкт-Петербурге. Интересная история. Прямо, как приключенческий роман. Хорошо, какие планы на ближайшее будущее? Кое-что я уже предпринял. Набрал грамотных людей, открыл брокерскую контору на столичной бирже, снял квартиру на Миллионной. Хочу начать торговлю ценными бумагами западных стран. В этом отношении тут непаханное поле, при деловом подходе можно очень хорошо развернуться. И что хотите от меня? Нужна какая-то помощь, можно и так сказать. Я предлагаю деловое партнерство. Мои деньги и опыт западной биржевой деятельности, с вашей стороны, помощь в организации связи с биржами других стран посредством радио. Мне известны успехи вашей корпорации в этом деле. Думаю, речь может идти о создании совместного предприятия. Проект его я разработал и хочу предложить вам для ознакомления. По моим расчетам, это начинание может вылиться в очень прибыльное дело. Вот, возьмите мой проект, познакомьтесь, посоветуйтесь с партнерами. Если вы им заинтересуетесь, не сочтите за труд связаться со мной. Мой адрес указан в бумагах. Если он вам по каким-то причинам не подойдет, прошу вернуть мне эти бумаги. Буду искать других партнеров. С удовольствием прочитаю ваши предложения. Я с интересом наблюдал за вашей деятельностью на бирже в Нью-Йорке. Наша корпорация заинтересована в расширении и участии в биржевой торговле, поскольку понимает всю перспективность этого дела. В любом случае вы получите ответ. Что-нибудь еще? Нет, благодарю, это все. До свидания. До свидания. Первый шаг сделан, думал Кирилл, покидая офис корпорации. Если все сложится удачно, то за несколько месяцев можно организовать неплохой совместный бизнес, а там недалеко и до развития дружеских отношений. Кстати, надо выяснить, есть ли у Игната братья и сестры. С этой стороны также возможно сближение. Игнат встретился в тот же день с Петром Ивановичем, председателем совета директоров корпорации «Надежды», его правой рукой в области экономики. Нам поступило интересное предложение от Питера Шнитке, брокера Нью-Йоркской фондовой биржи. Когда мы с Петром Ивановичем были в прошлом году в Нью-Йорке, то познакомились с ним. Он еще дал нам ряд ценных советов, благодаря которым смогли не понести больших убытков во время биржевой паники. Сейчас Питер переехал в Санкт-Петербург и открыл свою контору на столичной бирже. Предлагает организовать совместное предприятие по торговле ценными зарубежными бумагами на бирже. Я изучил его предложение, и оно мне понравилось. «Что этот Питер собой представляет?» – спросила Надежда. «Молодой человек моих лет с университетским образованием, прекрасно владеет русским языком. У его деда и отца жены – русские, и прадед – тоже русский, оставшийся в Австрии после ранения в конце прошлого века. Я понял, что он приехал в Россию найти себе жену, говорит, что не хочет нарушать семейную традицию. Очень успешный биржевой игрок. На биржевой панике в прошлом году сколотил себе большое состояние. Говорят, несколько сотен миллионов долларов. Довольно открытый человек, располагает к общению. Не сноб, приветлив. Но в деле, жесткий предприниматель, не упустит своего и не пощадит соперника. Я с ним сталкивался немного, но именно такое впечатление он произвел на меня. Почему он обратился именно к тебе? В столице много банкиров, финансистов и биржевиков, произнес Петр Иванович. Он сказал, что его привлекло наличие у нас радио и технологии его использования. Только с помощью радио можно обеспечить передачу котировок ценных бумаг с Запада для организации их продажи в России. Телеграф не дает такой скорости и позволяет манипулировать с котировками мошенникам. Вот его письменные предложения, где все это описано, можете познакомиться. Дай мне, я все изучу и сообщу свое мнение, сказала Надежда. Как решит Надежда, так и будет. Я заранее полностью согласен с ее мнением, подтвердил свое решение Петр Иванович. Через 3 дня Надежда сообщила Петру Ивановичу и Игнату, что предложение Питера, стоящее и корпорация вполне может в нем поучаствовать. Игнат, только покажи мне все документы по созданию совместного предприятия, я хочу быть в курсе дела. Ты будешь представлять интересы корпорации, так что будь внимателен. Ты не первый день в бизнесе и знаешь, что аферистов полно в наше время. Я дала задание навести справки о Питере нашей службе безопасности. Пока вы готовите бумаги, они представят всю необходимую информацию. Хорошо, я передам Питеру наше предварительное согласие и начну подготовку необходимых бумаг. Если претензий к нему от службы безопасности не будет, то сразу подписываем бумаги и начинаем совместную работу. Следующая встреча Кирилла с Игнатом произошла в брокерской конторе, где они обсудили устав, распределение обязанностей и ответственности между ними и передали всю информацию юристам корпорации для подготовки документов. «Надеюсь, дело не затянется», — сказал Кирилл. «Сейчас идея торговли ценными зарубежными бумагами на столичной бирже носится в воздухе, и кто первым ее реализует, тот и снимет все сливки. Думаю, недели через 2-3 можно будет подписать документы и зарегистрировать предприятие, если только ничего не случится». Что может случиться? Ведь принципиально мы обо всем договорились. По правилам корпорации каждый новый партнер проходит проверку, организуемую службой внутренней безопасности. Это правило без исключений. Думаю, ты все правильно понимаешь и не будешь обижаться. Мы должны быть уверены в своих партнерах. Тем более, Служба безопасности корпорации также будет обеспечивать деятельность совместного предприятия, так что такая проверка позволит ей уже заранее составить представление о новых работниках и быстрее подключиться к выполнению своих обязанностей. Вот как, я не знал. Ну что ж, не мы устанавливали такие правила, не нам их и менять. Все, что не делается, к лучшему. Таков мой девиз. Отлично. Встречаемся по мере готовности документов. Изучаем. Корректируем, согласуем. Не ожидал, что в этом времени так серьезно относится к обеспечению безопасности. Или это свойственно только попаданцам? Хорошо, что у меня оставлены следы моего, якобы, пребывания в Мюнхене, и имеются соответствующие записи в документах мэрии университета, выполненные по моей просьбе случайными. Думаю, проверка должна пройти без осложнений, а по моему пребыванию в Нью-Йорке вообще нет повода для беспокойства. Служба безопасности корпорации дала добро и совместное предприятие было организовано и зарегистрировано до конца лета. Директором его стал Кирилл, отвечающий за деятельность предприятия в целом, его заместителем, Игнат, курирующий связь, рекламу и безопасность. Также был назначен главный бухгалтер, которого подобрала Надежда. Уставной капитал предприятия составил 600 тысяч рублей, внесенный равными долями от каждого из участников. Предприятие приступило к работе. Кирилл совместно с Игнатом разработал план рекламной кампании для пропаганды их совместной деятельности в России. Реклама, статьи в газетах, передачи на радио постепенно сделали свое дело. Все больше банкиров, финансистов и брокеров стали интересоваться биржевой деятельностью, в частности, торговлей ценными зарубежными бумагами. Для России развитие фондового рынка – это большой прорыв в самоутверждении, избавление от финансовой зависимости от Запада, внедрение нового, более быстрого механизма перераспределения финансовых ресурсов на развитие наиболее перспективных направлений их страны. Постепенно в биржевую деятельность стало вовлекаться все больше промышленных предприятий. Форма их создания, акционерное общество, стала наиболее популярна. Соответственно, увеличивались и доходы совместного предприятия корпорации Кирилла, занявшего лидирующие позиции в биржевом бизнесе. Сближение в бизнесе привело и к сближению на неформальном уровне. Кирилл был приглашен на празднование дня рождения сестры Игната, Маши, которая только что закончила медицинский факультет Московского университета и работала со своим отцом, протоиереем Алексеем, профессором университета, в его лаборатории, занимаясь исследованиями новых лекарств. Его поразила эта девушка. Огромные глаза с небольшой, иногда появляющейся косинкой, придающей ей особый шарм, длинные каштановые волосы, заплетенные в толстую косу, прекрасная фигура с тонкой талией и высокой грудью, мягкая улыбка, нисходящая с ее губ, рассудительность и ум пленили Кирилла. Он весь вечер не отходил от нее, расспрашивая о жизни, увлечениях, работе, друзьях. Оказалось, что она хорошо разбирается в живописи и даже немного рисует. А когда он сказал, что тоже рисует и часто бывает на пленэре, то они почувствовали некое родство душ, много разговаривали о живописи, художниках и их непростой судьбе. И, в конце концов, Кирилл добился приглашения приезжать к ним в Москву, когда ему захочется. Похоже, и я понравился Машеньке. Вот только часто видеть ее пока не смогу. Разворачивающаяся биржевая деятельность требует моего постоянного присутствия в столице. Похоже, притормозить мне надо в этом увлечении. Через год-два мне придется покинуть этот мир, и разбивать сердце такой замечательной девушки совсем не хочется. Но как приятно быть рядом с ней, разговаривать, слышать ее звонкий голос, купаться в ее приветливом взгляде. Маше тоже понравился приятель Игната. Умный, сильный, молодой, образованный мужчина, много повидавший в жизни, сделавший себя сам, как говорят американцы, умеющие так интересно рассказывать о своих приключениях в Америке. Я бы с удовольствием видела его почаще в нашем доме. Как жалко, что он привязан к столице и не может бывать у нас. Может быть, стоит согласиться с предложением папы переехать в Санкт-Петербург для работы в лаборатории по проверке лекарств на фармацевтическом предприятии тети Лены. Она давно говорит, что отсутствие такой лаборатории очень затягивает процесс разработки и выпуска новых лекарств и уже уговорила папу о необходимости создания такой лаборатории. Произошло сближение Кирилла и с руководителями корпорации. Он познакомился со всеми, при общении, не чувствовал отторжения и снобизма, несмотря на их родственные связи с императорской семьей. Они ценили его ум, предприимчивость, широту взглядов и парадоксальность мышления. Питер очень похож на нас, совсем, как человек из нашего 21 века, такой же быстрый в принятии решений, целеустремленный, с хорошо развитым воображением, интуицией и верой только в собственные силы, говорил Петр Иванович Александру при очередном обсуждении состояния дел в корпорации. Я бы не отказался от более тесного сотрудничества с ним, тем более, что Надежда все больше стала отходить от наших дел, посвящая свободное время воспитанию дочери, а замены ей пока нет. Согласен с тобой, он мне тоже нравится. Подружился с Игнатом, тот тоже о нем хорошо отзывается. Уже неоднократно давал очень дельные советы в отношении финансов. Да и Надежда ничего не имеет против его более тесного привлечения к нашим делам. Может быть, стоит подумать и предложить ему работу непосредственно в корпорации, тем более, что в последнее время опять зашевелились наши враги из клана Ротшильдов. Служба безопасности корпорации предупреждает о каких-то новых сборищах за закрытыми дверями финансовой элиты в резиденции Ротшильдов во Франции. Значит, уже оклемались после полученной от нас оплеухи в 1905 году, опять начали мутить воду. Нужен глаз да глаз за этими ребятами. Если раньше они хотели просто разорить нас, то теперь их планы могут быть более жесткими. Нанять наемников и убийц, что может быть проще. Ты прав, надо принимать повышенные методы безопасности. Я распоряжусь. А в отношении Питера, жду от тебя конкретных предложений. Через месяц Маша переехала в столицу и поселилась у брата. Работы в лаборатории по проверке эффективности лекарств было много, поэтому на работу она уходила рано, а домой приходила поздно. Кирилл узнал о приезде Маши в Санкт-Петербург от Игната, и как-то вечером зашел к нему в гости. У Игната и его жены уже было двое детей, Виктор и Виктория, близнецы. Маша очень их любила и постоянно с ними играла, рассказывала сказки и пела детские песенки. Придя в дом Игната, Кирилл сразу одарил детей новыми игрушками, а Маше преподнес гарнитур, серьги и ожерелье. «Маша, скоро Рождество. К сожалению, я в это время буду во Франции и не смогу сделать тебе подарок. Прими этот гарнитур. Хочу, чтобы ты носила его постоянно, и хоть иногда вспоминала обо мне, Питер. Спасибо, но этот подарок очень дорогой, и я не могу его принять, а вспоминать о тебе я буду и без этого гарнитура. Тогда подали его мне, я буду вспоминать тебя круглый год, а то на Рождество ты уедешь, и я останусь без подарка», — проговорила Виктория, внимательно слушавшая разговор Кирилла с Машей. «Вика, как тебе не стыдно попрошайничать? Маленькие девочки не носят драгоценности. Вот подрастешь, тогда и получишь свой гарнитур, папа. А почему тетя Маша отказывается? Долова, долова. Совсем и не долова, зато классиво. Мне очень нравится. Дядя Петил, если тетя Маша не хочет этого подолка, подалите мне, я не откажусь». Вот и пришлось Кириллу подарить гарнитур маленькой Виктории. «Я куплю новый подарок для Маши и в ювелирном магазине попрошу доставить его ей перед рожеством. Жаль, что меня не будет в это время в Санкт-Петербурге, но порученное высшим дело, прежде всего, мои клиенты, финансисты из окружения Ротшильда очень настойчиво приглашают посетить их во Франции перед Рождеством, сообщают о каких-то делах, которые хотят предложить мне сами барон Густав де Ротшильд и лорд Натаниэль Ротшильд. Надо об этом предупредить Игната, а то служба безопасности корпорации обязательно узнает об этой встрече и мне будет отказано в доверии». Кирилл попросил Игната о разговоре тет-а-тет, и они прошли в кабинет. «Игнат, хочу сообщить о своей поездке во Францию. Мне передали приглашение финансистов из окружения Ротшильдов об их желании обязательно встретиться со мной перед Рождеством. Цель встречи мне неизвестна, но я наслышан о вашей войне с этой семьей, и не хочу участвовать ни в каких делах против вас. Очень интересно, ты когда уезжаешь? Через 3 дня поездом через Варшаву. Завтра же встречусь с Петром Ивановичем и дядей Александром и расскажу эту новость. Ты не возражаешь? Конечно нет, я для этого тебе и сообщил о поездке. Хотелось бы перед отъездом встретиться с ними и оговорить некоторые детали. Это возможно? Безусловно. Встреча Кирилла с владельцами корпорации состоялась накануне его отъезда. Повторив то, что он рассказал Игнату, добавил: «Меня очень настораживает это предложение о встрече. Ранее у меня никаких контактов с Ротшильдами не было. У меня есть клиенты из их окружения, которые и передали приглашение, но говорить о его причинах они отказываются. То ли не знают, то ли получили соответствующие указания. Отказываться от встречи я не стал. Мне самому интересно, но вот время выбрано очень неудачно, перед праздником. Что бы это значило? Или дело не терпит промедления? Да, очень интересно, проговорил Петр Иванович. Тебя не предупреждали о том, что никто не должен знать об этой встрече. Прямого запрета не было, да и кому я мог рассказать? Я не особенно афишировал нашу совместную деятельность, а знакомых, кроме вас, у меня в России мало. Шпионов Ротшильдов в России хватает, наверняка им известно о нашем совместном предприятии. Я бы тебе рекомендовал все внимательно выслушать, никаких решений сразу не принимать, взять время на раздумье, а возвратившись сюда, посоветоваться с нами. Плохого мы тебе не посоветуем. Да знаю я это. Я уже принял решение развивать свой бизнес вместе с вами и не буду от этого отказываться. Предложения бывают разные, есть и такие, от которых невозможно отказаться. Мы выделим тебе троих безопасников. Они будут негласно наблюдать и страховать тебя. В случае опасности ты можешь рассчитывать на их помощь. Больше тебе ничего не нужно. Думаю, что и безопасники будут лишними. Как бы они ни старались быть незаметными, соответствующие службы всегда смогут их обнаружить, и я сразу попаду под подозрение. Пусть они лучше приедут во Францию, но не наблюдают за мной, а просто подстраховывают. Я хочу сказать, они должны знать, что я всегда могу к ним обратиться, и они должны оказать мне запрашиваемую помощь. Места встречи можно оговорить заранее, так мне будет спокойнее. Может быть, ты и прав. Завтра перед отъездом приди сюда, и я познакомлю тебя с нашими людьми. Заодно договоритесь о связи. Хорошо. Глава 16. В Париже Кирилл остановился в отеле на Елисейских полях и сразу телефонировал мосье Лорану, пригласившему его на встречу с Ротшильдами в особняк на Рю Лафит на 7 часов вечера. Без 5 минут 7 Кирилл вошел в особняк. Дворецкий проводил его на второй этаж, где, открыв дверь, произнес: «Мосье Питер Шнитке из России», и, отступив в сторону, пропустил Кирилла в кабинет, где находились патриархи династии Ротшильдов. «Проходите, молодой человек, присаживайтесь, не стесняйтесь. Я Альфонс, а это Густав и Натаниэль Ротшильды. Очень приятно познакомиться с ведущими финансистами мира. Мне представляться, думаю, нет необходимости. Не будете возражать, если мы будем обращаться к вам просто Питер, и нас тоже можете называть по именам? Конечно, это большая честь для меня. Вы, наверное, теряетесь в догадках о причинах приглашения вас на встречу с нами, да еще и перед Рождеством. Только обстоятельства, не требующие отлагательства, подвигли нас на это. Но, все по порядку. Нам стало известно, что на Санкт-Петербургской бирже вы организовали торговлю ценными бумагами предприятий и банков ряда стран Европы. А с нового года планируете начать торговлю и ценными бумагами предприятий, связанными с нами уже несколько десятилетий, не спросив нашего согласия на это. Позвольте, месье, но эти бумаги находятся в свободной продаже практически на всех биржах Европы. Чем же Санкт-Петербургская биржа отличается от них? Разве существуют какие-нибудь запреты на это? Я несколько лет работал на Нью-Йоркской бирже. Там торгуются ценные бумаги любых предприятий, прошедшие котировку. Или я чего-то не понимаю? К сожалению, не понимаете. Вы, этнический немец, человек, принадлежащий к западной культуре, разделяющий ее ценности и ответственность за их сохранение и умножение. Только ваша молодость является оправданием принятых вами решений. Да, на биржах Европы и Америки для торговли ценными бумагами не требуется специального разрешения эмитентов этих бумаг, но не в России. Эта страна не входит в наше финансовое сообщество и не является его членом. А значит, для нее действуют особые неписанные условия, нарушать которые непозволительно никому. Русские варвары еще не доросли до осознания того, что прежде, чем войти в мировое финансовое сообщество на равных с нами, им необходимо во многом поступиться своими замшелыми традициями и правилами, и, безусловно, в первую очередь узнать наше мнение на этот счет. Месье Альфонс, а как же быть с тем, что, например, их корпорация Русцап присутствует во всех странах Европы, САСШ, Канаде и даже в некоторых странах Азии, причем не просто присутствует, а возглавляет наиболее перспективные на сегодня направления развития науки и техники, оперирует с миллиардами золотых рублей, добывает драгоценные металлы и камни, а сейчас начало производить лучшие в мире автомобили и аэропланы, или взять поставки русской пшеницы на Запад большим числом российских купцов. Нам нельзя отстраниться от этого. Свято место пусто не бывает. Если не мы, то кто-то другой займет наше место, и будет получать сверхприбыли на российских товарах и ценных бумагах. Это касается и торговли в России ценными зарубежными бумагами. Я, делец, я хочу получать прибыль везде, где это возможно, хоть торгуя с самим дьяволом. Ведь вы не восполните мои потери от ухода с российского фондового рынка. Вы посмотрите, Натан, Густав, как все запущено. Молодой человек явно не понимает, где он находится и с кем разговаривает. Альфонс, успокойся. Для того мы и пригласили Питера сюда, чтобы объяснить ему его заблуждение и наставить на путь истинный. Питер за 2 года, работая в Америке, составил себе состояние. Сделал себя сам, без помощи родственников и большого первоначального капитала. Только своим умом и удачливостью. Питер, по моим сведениям, вы контролируете что-то около 300 миллионов долларов, не так ли? Проговорил Натаниэл Ротшильд. Вы недалеки от истины, но ведь у вас в сотни раз больше. Я готов работать так же упорно, как и делал до этого, чтобы хоть немного приблизиться к вам, иметь такое же влияние и авторитет, как и вы. А для этого, все средства хороши, в том числе и работать в России, лишь бы получать прибыль. Вот, уже мы слышим слова не мальчика, а мужа, проговорил Густав, разливая по рюмкам коньяк из бутылки, стоящий на столе. Значит, хотите достигнуть высот, сравнимых с нашими, в финансах, влиянии, авторитете, причем, любыми путями, используя любые средства. И очень быстро, хочу. Но вы понимаете, что для этого надо очень постараться и иметь сильную поддержку. Пока ваш капитал очень и очень мал. Что я должен сделать? Вы знакомы с основателями корпорации «Русский капитал»? Да, не только знаком, но у нас имеется совместное предприятие по организации продажи ценных бумаг зарубежных компаний. Да, нам это известно. И каков капитал предприятия? 600 тысяч рублей, половина, моя, невелик. Питер, чтобы я мог сделать вам деловое предложение, позволяющее за 10 лет увеличить капитал с 300 миллионов до 10 миллиардов долларов, и с ним войти в мировую финансовую элиту, я должен быть уверен, что вы будете следовать моим советам, не ревизуя их, выполнять все мои поручения беспрекословно и полностью, не оглядываясь на последствия. Вы готовы согласиться с такими условиями, чтобы гарантированно стать миллиардером через 10 лет? Да, но какие это будут гарантии? Ваше слово, я сам делец, и знаю цену слова в наше время. И потом, почему я? Что во мне такого, что вы решили иметь дело со мной, а не с кем-нибудь еще? Разъясните мне. Если я чего-то не понимаю, всегда опасаюсь подставы. Если вы согласитесь на озвученные мною условия, то между нами будет заключен договор, в котором будут прописаны все необходимые гарантии. А почему вы? Так это просто. Вы очень близки к руководителям корпорации «Русский капитал», а они, наши враги не на жизнь, а на смерть. Поэтому только вы сможете помочь решить наши проблемы. Ваше решение, вот и оказался я в той ситуации, ради которой все затевалось. Причем по воле случая, а не благодаря моим усилиям. Надо воспользоваться этой удачей. Другого случая может и не представиться. Тем более, если я откажусь, что-то мне говорит, что живым домой я не вернусь. Слишком много мне стало известно. Да и когда дело будет сделано, наверняка мне не жить. Кто я такой для этих Ротшильдов? Расходный материал, и только. Надо соглашаться, но поторговаться, да поупорней, чтобы видели мою заинтересованность в конечном результате. Больше доверия мне будет. Согласен на ваши условия, когда вы представите наш договор мне на согласование, и когда введете в курс дела. Долго в Париже находиться я не могу. Дела, знаете, думаю, за 3 дня управимся. Как раз к Новому году вернетесь в Россию, да и приостановить торговлю рядом ценных зарубежных бумаг с Нового года успеете. Приглашаю вас принять участие в праздновании Рождества в кругу наших соратников. Завтра, к обеду, вам в гостиницу доставят проект договора о нашем сотрудничестве. Позже, к 7 часам, ждем вас опять тут для решения всех остальных вопросов. Не возражаете против такого распорядка? Прекрасно, меня все устраивает. Путешествие обратно в Санкт-Петербург заняло у Кирилла 2 дня. Утром 31 декабря он сошел на перрон Николаевского вокзала. Уже днем он связался с Петром Ивановичем и приехал в головной офис корпорации «Русский капитал», где его уже с нетерпением ожидали. «Все прошло успешно», – поинтересовался Игнат. «И даже очень. Вы видите перед собой будущего долларового миллиардера, входящего в мировую финансовую элиту, одного из соратников знаменитых Ротшильдов. Даже так, за какие же заслуги столько чести?» – поинтересовался Петр Иванович. за организацию ликвидации всей верхушки корпорации «Русский капитал» и за владение основными капиталами этой корпорации. Что, вот так, в одиночку, а пупок не развяжется? Поинтересовался Александр Геннадьевич. Почему в одиночку? У меня будет достаточно помощников для осуществления плана западных финансистов в отношении вашей корпорации. И кто же это? Не выдержал Игнат. Мне обещана оперативная помощь со стороны тайных агентов Великобритании и Франции, включая вооружение, взрывчатку, яды, также финансовая поддержка элиты западного мира и, в случае необходимости, содействие особых воинских подразделений этих стран, специализирующихся на тайных операциях. С такими помощниками и при таких итоговых бонусах и я бы, пожалуй, согласился, хохотнул Петр Иванович, нельзя ли подробности, очень уж любопытство разбирает, отчего же нельзя, можно, но все по порядку, все подробно рассказывать не буду, надо, чтобы интрига оставалась, а то и без моего участия справится, тогда возможен новый заговор, только сменится главное действующее лицо, то есть я, на какого-нибудь запасного игрока. Кстати, нельзя исключать такую возможность уже сейчас. Очень велика вероятность, что заговор имеет несколько уровней, и на каждом из них свое действующее лицо. Вот об этом надо обязательно сказать. Мне сделано предложение, согласно которому я должен принять самое активное участие в заговоре против вас, в виде бонуса для меня, включение в мировую финансовую элиту, расположение клана Ротшильдов и организация тепличных условий для проведения финансовых операций на биржах мира, позволяющих в течение 10 лет создать капитал, исчисляющийся десятком миллиардов долларов. Все это я получу при условии физического устранения всех владельцев корпорации и организации перехода ее активов к клану Ротшильдов. Что я должен буду сделать? Выбрать момент, когда на совещании соберутся все руководители корпорации, и с помощью адской машинки организовать их уничтожение, для чего я должен войти в доверие и стать в корпорации своим человеком. Срок – 1909 год. К моменту взрыва обеспечить вложение максимальных денежных средств корпорации в ценные бумаги, на которые мне будет указано. При этом со стороны клана Ротшильдов будет проведена кампания дезинформации, позволяющая мне объяснить такие действия получением очень большой прибыли от продажи этих бумаг в обозримом будущем. В действительности это должно привести к значительным финансовым потерям корпорации, что вынудит ее или продать свои активы, или залезть в долги. Со стороны Ротшильдов будет предпринято все, чтобы не допустить повторения фиаско, аналогичного того, что произошло в 1905 году. Желательно перехватить управление корпорацией в самый трагический момент, когда она лишится руководства, чтобы своими действиями обеспечить передачу активов клану Ротшильдов. Для этого в течение 1909 года войти в состав руководства корпорации, чтобы члены их семей и наследники, без сомнений, назначили меня руководителем корпорации с самыми широкими полномочиями, как самого информированного и верного корпорации человека. Кстати, им известно, что Петром Ивановичем и Александром Геннадьевичем, с согласия Надежды, принято решение о приглашении меня в качестве младшего партнера в корпорацию. У нас завелся крот, господа. Для того, чтобы повысить мой вес и авторитет у владельцев корпорации, мне обещан льготный кредит в миллиард долларов, который я должен использовать для приобретения ценных бумаг и других вложений по указанию Ротшильдов. Возможно, получив эти указания, мы сможем понять, что они еще затевают. Я считаю, что изложенный мною план – не единственный. Вероятно, что имеется несколько таких планов. Один страхует другой, чтобы безусловно добиться поставленной цели, отомстить корпорации за нанесенные ею убытки клану Ротшильдов и его сторонникам в 1905 году. Конкретные детали, кто, что, когда и как мне будет помогать, я узнаю позднее в процессе подготовки к взрыву. Пока же мне известны только имена двух человек, сотрудников тайной службы Великобритании и Франции, к которым я могу обратиться с любой просьбой о помощи, которая будет безусловно оказана. Вот кратко и все. Все присутствующие молчали, переваривая услышанное. Предупрежден, значит вооружен. Что же наша служба безопасности мышей не ловит? Тут такие заговоры намечаются, а от них никакой информации. Жалко, что Иван Иванович нас так рано покинул. Под его руководством у нее успехи были более значительными, проговорил Петр Иванович. Все мы смертны. Все же дожил мужик до 70 лет, не каждому Бог отпустил столько. причем дожил в светлом уме и твердой памяти. Сам организовал эту службу, сам ею руководил, сам себе преемника нашел. Хочешь, чтобы все тип-топ было, так всех пинать под зад нужно, чтобы пошевеливались. Это же Россия, матушка. Кроме того, все течет, все изменяется. Задачи сейчас стали сложнее, противники опытнее, приемы борьбы жестче. Это, конечно, их не оправдывает, но многое объясняет. Сразу после праздников займусь ими вплотную, добавил Александр Геннадьевич. Питер, где собираешься встречать Новый год? Ведь ты прямо с корабля на бал, только что из Парижа. Или заранее что-то организовал, проговорил Игнат. Если нет, приходи к нам, домашние тебе рады будут, да и Маше повеселее. Она с нами праздновать собирается, в Москву не едет, а гостей больше не предвидится. В кругу семьи решили встречать 1909 год. Спасибо за приглашение. Очень своевременно, а то собрался сейчас в какой-нибудь ресторан телефонировать, столик заказывать. Да, думаю, мест нет, все занято, ведь 31 декабря. До наступления Нового года осталось всего несколько часов. Ждем к 10 часам вечера. Приходи обязательно. Кирилл очень обрадовался этому приглашению. Видеть Машу хотелось постоянно. Чем-то тронула она струны его души. За праздничным столом он сидел около нее, был в ударе. Анекдоты, веселые истории так и сыпались из него. А когда часы пробили полночи, все стали поздравлять друг друга с наступлением Нового года, желать успехов и счастья, неожиданно для себя прошептал ей на ушко, поднимая бокалы с шампанским. «Вот так бы и встречал всегда праздники вместе с тобой». Маша покраснела, притихла и негромко ответила. «А я бы и не возражала. Куда меня несет? Через год я покину этот мир и больше никогда сюда не вернусь. Взять Машу с собой невозможно. Да она и сама не согласится оказаться без родителей, знакомых, друзей в совершенно незнакомом мире. Нет у нас с ней будущего. Хотя, что мешает мне остаться в этом мире навсегда? Или хотя бы до тех пор, пока нам будет хорошо вместе. В кои-то веки нашел девушку по душе, и теперь все собственными руками разрушить. Что меня держит в том мире? Деньги. Так они у меня и здесь есть, а больше ничего. Почему я не могу, живя здесь, выполнять поручения высшего? Вот закончу это задание и спрошу его совета, как лучше поступить, и уж потом буду решать, подумал Кирилл, но сказал, необъяснимо для себя, другое. Выходи за меня замуж, если согласна, еду в Москву к твоим родителям просить твоей руки. Ты не против? Поедем вместе. Думаю, они обрадуются нашему решению. Только прежде я должен рассказать тебе очень необычную историю, приключившуюся со мной, и ты, все узнав, должна принять осознанное решение, быть ли нам вместе. Хорошо, приходи ко мне завтра, ой, уже сегодня. Пойдем гулять, и ты все расскажешь. Снег весело скрипел под ногами Кирилла и Маши, идущих по аллеям парка на Елагином острове в направлении Елагинского дворца, куда их доставил автомобиль Кирилла, оставленный у входа. Солнышко совсем не грело. Десятиградусный мороз не позволял влюбленной паре останавливаться, кусая за ноги и щеки. «Маша, должен тебе признаться, я выдаю себя за другого человека. Я никакой не немец, а истинный русак, правда, не из этого мира и этой эпохи. Я из 21 века. Мое настоящее имя – Кирилл Котов. Здесь я нахожусь для совершения определенной миссии, порученной мне и связанной с вашей семьей. Мне поставлена задача – спасти вас от гибели при взрыве, организованном вашими могущественными противниками, представляющими финансовую элиту Запада, и не желающую согласиться с теми изменениями в России и мире, которые стали возможны в связи с деятельностью вашей корпорации. Ты должна знать, что мои действия по спасению вашей семьи поставят меня в ряд с самыми главными врагами ваших противников. Они никогда не простят мне того, что я сделаю. Я и моя семья всегда будут объектом их ненависти. И они не остановятся ни перед чем, чтобы нас уничтожить. Скрыться от них в этом мире очень сложно, а постоянно менять место жительства, бояться за жизнь близких, невозможно. Поэтому, выполнив задание, я буду вынужден покинуть этот мир, вернуться обратно к себе домой, где моя семья будет в безопасности. Ты способна последовать за мной, оставив здесь родных и близких, зная, что никогда не увидишь их больше. Самые большие, что я могу тебе обещать, это редкие письма, передаваемые с оказией между нашими мирами. Но чтобы ты могла попасть в мой мир, я должен получить согласие того, кто послал меня сюда. А это я могу сделать только после выполнения порученного дела. Он может и не согласиться на это. Тогда мы останемся в этом мире и будем всю жизнь скрываться от наших врагов. Что это будет за жизнь? Ты сможешь это выдержать? Решать тебе. Я тебя люблю и не представляю жизни без тебя. Но в то же время наша совместная жизнь принесет тебе сплошные потери и трудности. Конечно, для нас лучшим вариантом был бы возврат в мой мир. Но это не полностью зависит от меня, хоть я и предприму все возможные для этого. Кирилл, когда я была маленькой девочкой, моя семья жила тоже в другом мире. Сюда мы попали каким-то необычным способом. Я плохо помню, как это было, но точно знаю, что это так. Папа и мама, дяди и тети, братья не рассказывают мне о той жизни, наверное, боятся, что я кому-нибудь проговорюсь об этом и принесу вред семье. Конечно, я буду очень страдать от разлуки с ними, если мы уйдем в твой мир, но я на это согласна. Это лучше, чем остаться здесь и всю жизнь прятаться и бояться за твою жизнь и жизнь наших детей. В конце концов, даже если тебе придется одному уйти в свой мир, без меня, со мной останутся наши дети, и я всегда буду надеяться на твое возвращение, ежедневно молить Бога об этом и нести свой крест. Я полюбила тебя сразу, как увидела, поняла, что ты тот человек, который мне нужен, от которого я хочу иметь детей, с кем должна делить радости и печали. Поэтому я и приехала в столицу из Москвы, чтобы быть ближе к тебе, чаще тебя видеть, надеялась обратить твое внимание. Все произошло, как я хотела, и теперь меня ничто не остановит, тем более, что ты тоже любишь меня. Делаем, как должно, и пусть будет то, что должно случиться. Бог нас не оставит. Они еще долго гуляли по парку, обнимаясь и целуясь, рассуждая о дальнейшей совместной жизни, строя планы и рисуя себе радужные перспективы. Через день поезд увозил Кирилла и Машу в Москву. Игнат первым узнал об их решении пожениться и полностью поддержал в этом решении. Не тяните с женитьбой. Чем скорее, тем лучше. Намечайте свадьбу уже на январь-февраль. Я очень рад за тебя, сестренка. Питер – хороший человек. С ним ты будешь счастлива. Свадьба состоялась в пятницу, 5 февраля. Прошла очень скромно, в кругу семьи. Молодожены поселились на квартире, снимаемой Кириллом. Озабочиваться собственным жильем они не стали. Уж очень много было непредсказуемого в их дальнейшей жизни. Заговор против корпорации «Русский капитал» развивался по сценарию, разработанному во Франции. Только одно было неизвестно сценаристам. Каждое действие анализировалось и вырабатывалось противодействие. Наконец, в конце лета, сценаристы посчитали, что все готовы к завершающему аккорду, ликвидации владельцев корпорации. Кирилл получил от них задание. При первом же удобном случае организовать взрыв, в котором должны погибнуть все более-менее значимые в корпорации люди. Ему передали две адские машинки, показали, как ими пользоваться, оговорили первоочередные действия после взрыва. Все распоряжения, поступающие из Франции, служба безопасности обязательно фиксировала на бумаге, они заверялись подписями свидетелей и тщательно сохранялись. По замыслу службы безопасности корпорации эти документы должны сыграть решающую роль при предъявлении претензий к клану Ротшильдов. Старшие и младшие партнеры, создавшие корпорацию, собрались в начале сентября на тайное совещание в Новгороде, куда добирались разными путями и поодиночке, чтобы не насторожить возможных соглядатаев. Целью сбора была выработка действий на заключительном этапе заговора. Самое главное – определить дату и место взрыва и просчитать реакцию противника, так как Кирилл не был уверен, что его полностью посвящают во все детали. Я считаю, что самое разумное – определить дату взрыва – в середине сентября, и место – пароход, на котором отправится руководство корпорации в полном составе в путешествие по Неве. Надо в каком-то месте подменить пароход и устроить взрыв именно на подмененном. Наверняка наблюдатели не спустят глаз с него, чтобы немедленно сообщить своим хозяевам о взрыве, начал совещание Петр Иванович. Эти пароходы должны быть похожи друг на друга как две капли воды, чтобы ни у кого не вызвать подозрений, и замену их надо сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Хорошо бы по пути следования. Подмененный пароход должен уйти в плавание на несколько дней раньше настоящего, добавил Александр. Пароходы надо купить, команды подобрать из сотрудников нашей службы безопасности. Взрыв произвести в месте, которое хорошо должно наблюдаться из какого-нибудь населенного пункта, например из поселка, образованного на месте карьера кирпичного завода, стоящего за местом впадения реки Мги в Неву. Кажется, его называют Павлова. А подмену пароходов произвести там же. Один вплывает из Невы в МГУ, а подмененный выплывает из МГИ и занимает его место. Я хорошо знаю это место. Очень удобно для подмены. Надо заранее сообщить нашим противникам о предполагаемом месте катастрофы. Только указать его выше реки МГИ по Неве, чтобы получше скрыть место подмены. А пароход с пассажирами после подмены пройдет в верховье МГИ, где есть прекрасные места для отдыха. Там мы можем и за грибами сходить, и поохотиться, пока спадет ажиотаж и якобы нашей гибели, сказал Игнат. Я согласен, только разработку деталей имеет смысл поручить службе безопасности, они лучше нас знают, как и что надо сделать, проговорил Кириллу. А я уже завтра проинформирую о приблизительном месте взрыва агентов, которые у меня на связи. О названии и дате отплытия парохода сообщу им накануне, чтобы они не успели ничего предпринять. Также предупрежу, что в последний момент скажусь больным, и на пароходе во время поездки буду отсутствовать. А обе адские машинки во взведенном состоянии, якобы будут находиться в моем багаже, который доставит в каюту заранее. Это будет более правдоподобно. А ты уверен, что тебе сообщили правильное время взвода адских машинок? Ведь им интереснее, чтобы ты погиб во время взрыва? Уверен. Мы оговорили ряд действий, которые я должен совершить как единственный оставшийся в живых руководитель корпорации. Без меня может ничего не получиться. А для гарантии вашей безопасности, обе адские машинки мы вообще взводить не будем, взорвем обыкновенную взрывчатку, расположенную на подмененном пароходе. Всем все ясно, какие-то предложения и замечания есть. Назначаем время взрыва на воскресенье, 12 сентября. Теперь можете говорить о прогулке на пароходе всем, кому сочтете нужным. Только прошу никого не приглашать, говорить всем, что это деловая поездка, где будут обсуждаться планы развития корпорации на следующий год, подвел итоги встречи Петр Иванович. Как и было задумано, пароход «Нева» отошел от пристани в Санкт-Петербурге в 10 часов утра 12 сентября. Подмененный пароход с таким же названием уже 3 дня находился на МГЕ, ожидая обусловленное время встречи. На нем все было готово для взрыва. Кирилл взошел на пароход одним из первых. Его сопровождала Маша. Он выглядел бледным и постоянно хватался за правый бок. Когда подошли остальные пассажиры, Маша, в присутствии провожающих, сообщила Петру Ивановичу, что у мужа внезапно сегодня утром заболел правый бок, и он, вместо того, чтобы отправиться к врачу, настоял на прибытии на посадку. Петр Иванович распорядился срочно отправить его к врачу в сопровождении жены, не слушая никакие возражения Кирилла. Пароход «Нева» отошел от причала в точно назначенное время. Наблюдатели удовлетворенно вздохнули. Все шло штатно. Подмена пароходов произошла в 3 часа пополудни. Настоящая «Нева» вошла в МГУ и стала подниматься вверх до отметки 24 километра. Подмененная «Нева» вышла из МГИ в Неву, имея на борту только 2 человек, рулевого и механика, обязанности которых выполняли сотрудники службы безопасности. Пройдя километр по Неве в сторону поселка Павлова, точно посередине реки на пароходе раздался сильнейший взрыв, в результате которого пароход разнесло на несколько частей, которые немедленно пошли на дно. Только деревянные части парохода дрейфовали по течению в сторону столицы. Глубина реки в этом месте достигала 15 метров. 2 сотрудника службы безопасности за 15 минут до взрыва покинули пароход и благополучно добрались до берега. Взрыв парохода наблюдали из Павлова. Сразу более 2 десятка лодок помчались к месту катастрофы. Но спасать было некого. Местные власти послали гонцов в ближайший населенный пункт, имеющий радиопередатчик, чтобы оповестить о происшествии и попросить помощь. Уже через 3 часа к месту аварии подошел спасательный буксир из столицы, с полицией и дознавателями на борту, которые немедленно приступили к работе. В Санкт-Петербург новость о взрыве парохода пришла под вечер. Пока определились, что это за пароход, да какие пассажиры были на борту, наступила ночь. Уже с утра на следующий день весть о гибели практически всех владельцев корпорации «Русский капитал» была напечатана в экстренных выпусках столичных газет. Радио и телеграф распространили эту новость по всему миру. Началось стремительное падение акций корпорации. Столичную биржу залихорадило. Кирилл из больницы, где он находился с подозрением на аппендицит, дал команду на скупку акций корпорации по всему миру, благо в его распоряжении находился $1 миллиард, полученные от Ротшильдов. Практически за 2 дня удалось скупить более 50% акций корпораций, находящихся на руках акционеров и в свободной продаже, причем по цене, не превышающей 20% их рыночной стоимости до момента катастрофы. Ротшильды в это время играли на понижение, рассчитывая скупить подешевевшие акции на биржах мира. Кирилл своим решением опередил на 2 дня брокеров Ротшильда, получивших такие же указания от своих хозяев, но обязанные проводить скупку акций по цене не более 15% от их рыночной стоимости. Связь кого-либо с Кириллом отсутствовала, поскольку формально он находился в больнице, и врачи к нему никого не допускали, что очень четко отслеживала Маша, находящаяся у него в палате. Это был первый звонок, прозвучавший для Ротшильдов, возвещавший о грядущих неприятностях. А на третий день к причалу Санкт-Петербурга подошла взорвавшаяся Нева, с которой сошли на берег живые и невредимые владельцы корпорации «Русский капитал». Окружившие их корреспонденты, кроме недоуменного пожатия плечами на их вопросы о взрыве на Неве, ничего не получали. «Мы совершили путешествие по реке Мге, где совмещали полезное с приятным», — заявил им председатель совета директоров корпорации Петр Иванович Бицкий. «Провели деловое совещание и отдыхали на природе. Ловили рыбу, собирали грибы. Ни о каком взрыве мы ничего не знаем. Как планировали сегодня вернуться в столицу, так и сделали». Следующие экстренные выпуски газет возвестили об ошибке, допущенной спасателями при определении названия взорвавшегося судна. Акции корпорации стали стремительно расти и превысили уровень прежней рыночной цены на 10%, после чего были благополучно реализованы на биржах. Только на этой операции корпорация получила доход в сумме около 2 миллиардов долларов. В это же время на встречу с Ротшильдами отправилась небольшая, но очень информированная делегация, возглавляемая членом совета директоров корпорации Соколовым Александром Геннадьевичем. На встрече один на один были предъявлены доказательства заговора, организованного Ротшильдами против владельцев корпорации «Русский капитал», задокументированные по всем правилам юриспруденции, с наличием показаний свидетелей, понятых и взятых с поличным тайных агентов английской и французской разведок, участвующих в подготовке покушения. Стороны договорились не предавать огласке материалы уголовного дела, заведенного МВД Российской империи против организаторов заговора, направленного на физическое уничтожение владельцев корпораций, среди которых имелись и члены императорской семьи. В качестве компенсации понесенного материального и морального ущерба корпорация получила от Ротшильдов денежные средства в размере 10 миллиардов долларов и письменное обязательство никогда ничего не предпринимать против корпорации и ее владельцев под угрозой публикации материалов уголовного дела в открытой печати. Конечно, обе стороны понимали цену подписанной бумаги. Поднимать вселенский шум по поводу провалившегося заговора особого смысла не имело. Ротшильды как были, так и оставались главой авторитетнейшего финансового клана мира, поддерживаемого сильнейшими государствами того времени. Перевод этого дела в разряд уголовного, рассматриваемого судами на Западе, ни к чему хорошему бы не привел. А так с худой овцы ход шерсти клок. Напрямую не говорилось, но всем было понятно, что главным виновником очередного фиаско Ротшильда считают Питера Шнитке. Материалы, представленные им, прямо говорили об этом, и его в покое не оставит. Рано или поздно до Питера доберутся, несмотря ни на какие взятые по этому поводу обязательства. А потом ищи правых и виноватых, если прямые доказательства причастности к этому делу Ротшильдов будут отсутствовать. Результаты встречи были доложены на совете директоров корпораций, и было принято решение о введении беспрецедентных мер защиты Кирилла. Но все отлично понимали, как не защищая человека, всегда найдется вариант, при котором защита будет неэффективна. Кирилл выступил на совете и сообщил, что у него есть вариант скрыться от неминуемого возмездия. Детали плана он раскрывать не будет, но если через 3 дня он и Маша пропадут, никто не должен волноваться. Его план спасения реализован. По возможности, они будут передавать весточки о себе, но это будет нерегулярно. А сейчас он хочет разделить принадлежащие ему капиталы среди младших членов семьи, детей, которым еще не исполнилось 10 лет, а пока, до их совершеннолетия, поручить распоряжаться ими председателю совета господину Бицкому. Кирилл передал ему официально оформленные бумаги и просил пустить их в ход в том случае, если им с Машей удастся скрыться. Если же Маша не сумеет воспользоваться его планом и скрыться вместе с ним, а такая вероятность тоже есть, то он просит передать все принадлежащие ему денежные средства Маше и обеспечить ее безопасность. Оформленные и для этого случая бумаги он также передал Петру Ивановичу. после чего он попросил всех присутствующих в ближайшие несколько дней не волноваться за них с Машей и не искать. Эпилог. Молодой человек и молодая женщина вошли в собор Петропавловской крепости перед самым его закрытием. В соборе почти никого не было. Помолившись и поставив свечки, они отошли в ближайшую нишу, расположенную при входе, и пропали. Случайно заместивший их исчезновение служка перекрестился и подошел к этому месту. Он провел рукой по каменной стене. Ни щелочки между камнями не наблюдалось. Тогда он посчитал, что ему привиделось, и выкинул из головы это происшествие, решив никому об этом не говорить. Засмеют. За 2 дня до этого тот же самый молодой человек, проходя в собор мимо этой же ниши, вдруг протянул руку. Она вошла в каменную стену, как в воду, и опустил туда письмо. После этого прошел к иконостасу, опустился перед ними на колени и начал молиться. Закончив, зажег свечи перед иконой Божьей Матери, еще раз перекрестился, попросив ее о чем-то, только ему известном, и покинул собор. Это был Кириллу, который передал в Междумирье письмо следующего содержания. «Я выполнил ваше задание, Высший, но обстоятельства сложились так, что я не могу один покинуть этот мир. Я встретил девушку, которая стала моей женой. Без вашего согласия я не могу взять ее с собой, да и не знаю, сможет ли она пройти в Междумирье вместе со мной, а если сможет, не станет ли она случайной и опять мы будем разъединены. Без нее мне нет жизни. Я знаю, что могу задержаться в этом мире столько, сколько захочу, но, оставшись в нем, подвергну и себя и мою жену смертельной опасности. Те, против кого я вел борьбу, не простят нам своего поражения. Я очень хочу продолжить свою деятельность в качестве посвященного и знаю, что способен на многое. Высший, разрешите нам вместе пройти в мой мир, и я продолжу служить вам, как служил до сих пор. Дайте знать о своем решении. Я смиренно приму любое. Кирилл. На следующий день в квартире Кирилла раздался телефонный звонок. Он снял трубку и услышал знакомый голос. «Завтра перед закрытием собора можете пройти в свой мир. Вдвоем». Проход в Междумирье открылся сразу. Первой сквозь стену прошла Маша, за ней – Кирилл. В комнате никого не было, только лежали его вещи, которые он оставил перед переходом. Кирилл переоделся, взял Машу за руку и они подошли к месту на стене, где переливалась радужная пленка. Еще один шаг, и они оказались в знакомом отнорке. 5 минут перехода по тоннелю, и вот следующий отнорок, ведущий в гараж Кирилла. Через полчаса они вошли в его квартиру. Была глубокая ночь. На стене в прихожей, календарь за 1976 год. Рядом, лист бумаги, приколотый кнопкой. Кирилл прочитал. «Тебе дается отпуск на месяц. Отдыхай, решай свои дела и будь готов к новому заданию, Высший». «Свершилось», — подумал он, — «вот обещанный бонус за выполнение задания». И, подхватив притихшую Машу на руки, понес ее вглубь квартиры.